Глава 18. Внутри все бурлило и вибрировало от неприятного разговора с этим гадким человеком. Да и реакция Рамазана разозлила настолько, что хотелось протестовать и кипишевать. «Он ревнует, Аня», — тянула свою пластинку Азбека. «И речь не только о старике, но и об Ахмеде. Он прямо обжег его взглядом, стоило нам войти». Я недоуменно уставилась на тетку. «Если вы знали, что будет такая реакция, зачем позволили ему поехать с нами? Зачем он зашел в дом?» Она усмехнулась. «В этом доме мало красивого, звонкого женского смеха. Знаешь, Аня, по женскому смеху всегда можно определить, что его причина. Умиление забавным поведением своего ребенка ли... Сплетня с подружкой или когда тебя веселит мужчина. Рамазан мало тебя веселит. Понимаю, что у него проблем выше крыши, и в ваших отношениях сейчас далеко не до смеха, но свято место пусто не бывает. Какие бы цепи на женщину ни навесили, обязательно найдется тот, кто ее рассмешит». «Какой неприятный мужчина!» Вернулась я мыслями к отцу Хадиже. «А ты думаешь, дети в кого такие душные?» «Муж Дианы тоже не очень». Азбека мрачно усмехнулась. «Это мягко сказать. Джалил – точная копия своего отца и матери. Это как раз то редкое сочетание, когда муж и жена и правда одна сатана. Даром только, правда, сатаной величают их еще одного сына. У них есть еще дети?» «Младший сын», выдохнула Азбека. «Тоже хорош в своем стиле, но с ними давно не общается». «Ладно, смысл рыться в чужом белье. Давай лучше в твоем», — хохотнула Азбека, переводя тему. «Давай-ка отвлечемся и померяем, что ты там накупила. Мы же с тобой полные образы еще не видели. И Русланчик посмотрит». Следующие полчаса прошли весело и задорно. Руслан так мило хихикал и всякий раз тянул ко мне ручки, стоило мне только переодеться в очередное шикарное платье, что сердце заходилось от материнской радости. «Красавчик мой!» Подхватила его на руки и закружила, когда надела красивое черное платье безупречного кроя с юбкой клеш и пышной белой подкладкой из фатина. Замерла, когда взгляд натолкнулся на вход, в дверях которого стоял Рамазан. Давление резко подскочило. Азбека, как по мановению палочки, тут же испарилась. Мы с ним застыли, глядя друг на друга. Русик, завидев отца, тут же потянул к нему руки, улыбаясь. Просто удивительно, как быстро они нашли контакт друг с другом. «Красивое платье», — произнес он мягко, окинув меня глазами без ершистости. «Никабом закрывать не нужно», — не смогла сдержаться. Рамазан втянул воздух носом и подошел ближе, забирая ребенка из рук. «Аня, ты очень красивая женщина. Взгляды мужчин всегда будут на тебе. Я понимал это еще тогда, когда ты была еще юной, неопытной девочкой, и я брал тебя в жены. Речь сейчас не о моих хотелках, а о нашей уязвимости. Недруги ищут слабые точки и колют тебя. Никто не отменял злых языков на Кавказе. Они стары, как эти горы. И не нам с тобой им противостоять. Ты сегодня была большой умницей, когда говорила с Али. Это было достойно. Оттого он распалялся и бесился еще больше. Отчасти то, что он перешел грань, мне на руку, и я могу нанести встречный удар, но... Никто не отменяет то, что он задел те слабые места, которые есть объективно. Ты про то, что я не в состоянии буду воспитать нашего сына, или про то, что скоро в этом доме появится настоящая хозяйка? Хватит передергивать, Аня. Он говорил это лишь потому, что бесится. Знаешь, какое качество самое ценное на Кавказе? Сабр, терпение. И ценят его именно потому, что оно в дефиците. Все роковые поступки люди совершают именно из-за отсутствия терпения. И провокация – это прямой и верный способ это самое терпение испытать и, как следствие, потерять. «Все свои ошибки, Аня, и ты, и я совершили как раз из-за отсутствия Сабра. Но больше мы не будем такими глупыми. Ты сдержалась и вышла достойной из ситуации. А я...» Его голос опустился ниже. «А мне пришло время делать встречный ход». В глазах Рамазана сверкнул недобрый огонек. Только сейчас я увидела в его руках среднего размера коробочку, перевязанную тонкой красной лентой. «Открой, это для тебя. Давно я не делал тебе подарков». «Не стоит». Внутри запершило от противоречивых эмоций. Рамазан всегда осыпал меня драгоценностями, но сейчас... Сейчас соглашаться их получать было немного двусмысленно. Моя позиция была непреклонна. Я не готова склонять голову и прогибаться. «Я и так много твоих денег сегодня потратила». «Открой!» — махнул он головой. «Под это платье мой подарок подойдет, как ничто другое». Стоило мне поднять картонную крышку, сердце пропустило несколько ударов в простом девчачьем восторге. По белоснежной глади тончайшего шелка были разбросаны сотни чистейших бриллиантов. Они играли, переливались, завлекали. Завороженно начала перебирать ткань в руках, восхищаясь ее легкостью и воздушности. «Подойди к зеркалу», — подтолкнул он меня, взял из рук полотно, похожее на настоящий шедевр. Сам накинул его мне на голову. «Красиво. Красивее, чем что-либо под это платье можно было придумать». «Идеально, малышка. Идеально для сегодняшнего выхода». «Выхода?» Внутри все завибрировало от волнения и очередной нависающей неизвестности. «Куда?» Рамазан развернул меня на себя и посмотрел в глаза. «Сегодня, Аня, мы вдвоем с тобой пойдем в Республиканский театр, в главную ложу». «Но я ведь никто, Рамазан». Он усмехнулся. «Ты мать моего ребенка, Аня. Наследника. Это уже все. А еще...» Он аккуратно поправил выбившуюся прядь из прически. «Еще ты моя любимая женщина. И это скрывать я тоже не намерен». Я нервно сглотнула. Пока совершенно не понимала, как трактовать этот факт. Что принесет мне этот выход? А следующей своей фразой он накинул страхов еще больше. «Там будут все, Аня. Все семейство Хадижи, включая отца, мать, брата и Диану. Будь к этому морально готова». Они снова будут меня клевать. Воздуха в легких резко стало недоставать. «Не успеют», — усмехнулся он. «Им будет чем заняться и чем озаботиться и без этого», — усмехнулся Рамазан и недобро посмотрел поверх меня в пустоту.